Начал с «Динамо». Зашел во двор, сел на скамейку, посмотрел на их прежние окна. Сейчас, разумеется, там было все по-другому. Новые стеклопакеты, приметы времени. А он помнил старые рамы, скрипучие, рассохшиеся, неплотно закрывающиеся. Мать всегда с ними мучилась. А эти новые, похожие на пустые глазницы, нелепые в своей белой назойливости. Нет, конечно, удобные, что там говорить, хранящие тепло и гасящие уличный шум. Но они смотрелись как заплатки на солидном и темном фоне кирпичных стен дома, монументального, сильного, крепкого, уверенного, что он не временник, стоит здесь на века. На новых окнах были плотные темные шторы. Мать не любила закрывать окна такими. Занавески у них были легкими, светлыми. Нам не от кого закрываться. И еще так больше света. Да и двор изменился. Не было двух старых и мощных лип, между которыми летом вывешивали качели. Извели. Не было круглой клумбы с флоксами. Их высаживала вредная тетка Дуся, известный садовод. Не было дворника Федьки, горького пьяницы и страшного скандалиста. И при этом отчаянного поборника чистоты. Не было шумной ватаги ребят, кое-как одетых, вечно расхристанных, сопливых и шумных. Не было тихих девочек в школьных платьишках и пышных бантах, бросающих тяжелую жестяную биту, набитую песком, на разлинованный мелом асфальт. Бита тяжело падала и глухо гремела. Не было мамочек с тяжелыми, глубокими и низкими колясками. Никого не было. Пустота. Зато стояло полно машин, плотно притертых друг к другу. И дверь подъезда была другой, металлической, серьезной, с кучей блестящих кнопок, взамен прежней, старой, тяжелой, деревянной, темно-коричневой, в меловых разводах. Не было старух, вечных сплетниц, ока двора, его верных стражей. Не было. Не было ничего из той его жизни, из прошлого. Александр встал, поднял воротник куртки, набежал довольно холодный ветер и пошел прочь. С двором он попрощался. Быстро дошел до школы, где когда-то учился. Ее давно не было. Здесь была теперь редакция глянцевого журнала. Да и здание, прежде коричнево-бордовое, темное, с белыми наличниками, суровое, но при этом нарядное, исчезло. Теперь оно было обшито какими-то новыми, незнакомыми ему материалами, и казалось, что оно из серого кирпича. Крыша была темно-зеленой. У двери стоял охранник, посмотревший на него с подозрением. Футбольного поля тоже не было. Теперь здесь устроили стоянку. Александр вздохнул и пошел к метро. Здесь тоже отметился. Следующий маршрут — институт. Вот он сохранился прекрасно. То же здание, тот же двор. Только прибавились бетонные и уродливые урны и такие же скамьи, монументальные, серые, словно слоны. Не унесешь и не перенесешь, как делали они когда-то, сдвигая скамейки в кружок. Деревья, толстостволые ясени, тоже исчезли. Вместо них стояли хилые деревца в бетонных катках. Сжалось сердце. Да что за вандализм, ей-богу, выкорчевать вековые деревья, чтобы посадить эту хворь? Кому они помешали? Конечно же, не было и палатки с мороженым. Тогда она стояла у входа во двор института. Фруктовая, пломбир, трубочка, вафельный рожок. За пончиками и пирожками бегали к метро. 7 минут, и ты пообедал. Там и испортили желудки, — подумал Александр. И где были мозги? Вспомнили, как они с Зоей сидели на траве под этими самыми ясенями, пили ситро из бутылки. Она, он. И снова она. Он всхлипнул, достал носовой платок, оглянулся и высморкался. Девчонки, сидящие на скамейке, даже не глянули в его сторону. Кому интересен старик? Александр быстро вышел из двора. Заныло сердце. Иногда трудно вспоминать свою молодость. Иногда просто невыносимо. И еще невыносимо думать, что все уже позади, а впереди только прибавляющиеся хвори, проблемы, одиночество и тоска. Все. «Ну, может, хватит?» — спросил он себя. И, не раздумывая, качнул головой. Прощальная гастроль, как он назвал эту поездку, продолжается. Тасин дом. Тасин дом на Башиловке. Он тоже из того времени. Но не в пример его дому, серьезному и напыщенному, этот был грузный, словно осевший от тяжести лет и вечного бремени. Не покосившийся, нет, именно осевший. Он казался древним и дряхлым стариком, ждущим только одного — ухода, освобождения. А его все никак не оставляли в покое. Жильцов давно расселили, а дом все никак не сносили. Окна второго и третьего этажей были нежилыми, мутными от пыли, мертвыми. Из их темноты, словно зубья, торчали острые осколки разбитых стекол. На первом этаже еще доживали свой век какие-то конторы, вроде склада постельного белья и посуды из огнеупорного стекла. Тася жила на втором этаже. Два узких и длинных окна с краю. Он вспомнил, как стоял под этими окнами с поднятой головой, надеясь увидеть ее, хотя бы увидеть. Вдруг мелькнет за занавеской ее тонкий, почти бестелесный силуэт. Если что-то мелькало, он вздрагивал и слышал частое биение своего сердца. Дверь подъезда, в те времена густо-коричневая, почти черная, а сейчас дешевая, но металлическая, еще из последних сил держалась. «Как же, склады!» Та старая дверь жутко скрипела, и он от этого звука вздрагивал. Тася выходила и торопливо оглядывалась, боялась быть увиденной, узнанной. Потом попросила его не торчать у подъезда, стоять за углом. Он, конечно, обиделся, хотя виду не подал. Куда расселили жильцов? Ее вечно нервную, издерганную мать, живущего на две семьи, а потом сильно пьющего, беззубого, заросшего щетиной отца, хмурого и недоверчивого брата, жену этого брата с недовольной, будто приклеенной навеки недоброй ухмылкой. Александр не знал, куда они девались. Да и зачем? Они уехали уже после смерти Таси. Тогда он считал их врагами, своими врагами. Это они мучили его Тасю. Двор был завален каким-то строительным барахлом, кажется, никому не нужным. Скамеек не было. Он оглянулся и увидел бетонный столб или остов, присел на него, посидел еще минут 10, вспоминая. Подумал, Тася осталась в его сердце навсегда. Он помнил Тасю всю жизнь, всегда, каждый день, даже когда он был очень счастлив, даже в свои лучшие дни, даже рядом с Зоей, лучшей женщиной на планете, даже в те минуты, когда понимал, как ему повезло. Почему? Потому что это его первая любовь и первая женщина. И как все было бы, если бы не ее трагический уход и его чувство вины? Почему-то он впервые засомневался, что мог бы быть счастлив с Тасей. А если бы они сошлись, прожили бы какое-то время, как обычные супруги, пили чай по утрам, торопились на работу, ужинали вместе, ходили по магазинам, закрывались, наконец, в туалете, мылись в ванной, ворчали друг на друга, цапались по пустякам, даже скандалили. А кто не скандалит? Он бы видел ее растрепанной, неприбранной, сморкающейся, чистящей зубы и сплевывающей воду в раковину, заспанной, припухшей после сна по утрам, недовольной, усталой, расстроенной, у плиты в фартуке, пахнущей жареным луком. Любил бы он ее такой, любил бы, как прежде. Или он придумал Тасю? Создал образ, в котором нуждался, которого требовал его восторженный нежный возраст. Он видел бы, как она беспощадно старела, хмурилась перед зеркалом, подтягивала пальцами морщинки у рта, как было раньше, и ревновала бы его, ревновала, когда перехватывала его взгляд вслед красивой юной девицы, устраивала бы ему сцены ревности, твердила про загубленную жизнь, заламывала бы руки, ах, зачем я на это пошла, зачем я сошлась с желторотым юнцом, зачем я себя загубила. Да нет, пожалуй, Тася бы так не смогла. Хотя кто знает. Он вспомнил стареющую сестру Людмилу. С ней было все именно так. Придумал. Он все придумал. Всю жизнь носился с этой любовью, как с писаной торбой. Жил со своей детской фантазией, утопией, химерой. И все было пшиком. Или оказалось бы пшиком. Он создал себе образ богини, а жена? Жена была реальностью, обыкновенной женщиной из плоти и крови. Нет, он ценил Зою, восхищался ею, но как человеком, а не как женщиной, именно человеком, понимал, как ему повезло. А Тася была вечной женщиной, вечной принцессой из сказки, хрупкой, капризной, переменчивой, как весенняя погода, плаксивой, изнеженной, это при ее-то суровой жизни. Смешно. И сказку эту Александр сам и придумал. А Зоя? Тогда, женившись на ней, он считал, что делает ей одолжение. Так, слегка, слегка уступает. Нет, не как милостыню, как милость. Дурак. Дурак и сволочь, вот так получается. А как они прожили? Дом, сын, и все это дала ему она, Зоя. Александр и представить не мог Тасю матерью. Какая из нее мать? Сама вечный и беззащитный ребенок. Впрочем, у нее и не могло быть детей после той жуткой истории. Значит, Тася была бы ему ребенком, причем тяжелым ребенком. А через несколько лет, когда бы он стал заглядывать в детские коляски и мечтать о сыне, он всегда хотел сына. И Зоя ему его родила, и воспитала отличного парня, тоже Зоя. Это она возила Илюшу на бесконечные кружки и в спортивные секции, водила в театры и в музеи. Она делала с ним уроки, подбирала литературу, рассказывала на ночь сказки, рисовала с ним акварельными красками. Она... Нет, Александр, конечно, принимал участие, но именно так, принимал участие, по-другому не скажешь. А дом, их красивый и теплый дом, где всегда было уютно и вкусно, разве Тася бы так могла? Да нет, просто смешно. Тася ничего не умела, к порядку и уюту приучена не была. В семье их было все наспех, кое-как, некрасиво и неопрятно. Пролетарский быт, так говорила она сама. Скупо, неряшливо и плохо пахнет. Выворкой с бельем, щами, ваксой для башмаков, запаренным веником. И уж точно не было бы в их Стасе доме гостей с пирогами. Людей Тася остерегалась и, пожалуй, не любила. А Зоя любила справлять. Так и говорила. Скоро майские, как будем справлять? Ох, Новый год, кого позовем? И затевались холодцы, пироги, пахло свежевымытыми полами, душистой мастикой, накрахмаленной скатертью, пахло жизнью. И Александр пошел прочь от Тасиного дома. Быстро пошел, раздавленный, обескураженный, словно сегодня, сейчас он узнал страшную тайну. Страшную тайну про себя самого. Мишка. Дальше был Мишка. Кстати, именно Мишка говорил, выбрось ты весь этот бред из своей головы. Тасю свою. Носишься с ней, а у тебя рядом Зоя. Потом понял. Мишка, лучший друг, был влюблен в его жену. Всю жизнь был влюблен. Жену свою, Белочку, любил, а в Зою был влюблен. Так тоже бывает. Такие дела. Ах, как глупо все получилось. Не просто глупо, кошмарно глупо. Глупо. Бестолково, нелепо и еще некрасиво. Мишка — друг юности, хранитель Шуркиных тайн. Они, казалось, знали друг про друга все. Но Александр потом понял — не все. Про то, что Мишка влюблен в Зою, не знал. Тот хорошо скрывал свои чувства и симпатию. Дружили они с далекой молодости, дружили взахлеб, встречались каждую неделю в сквере на Патриках и шли пить пиво или кофе. Или чай. На что были деньги, какая разница? Главное, шли. Чтобы выговориться, наговориться, поведать о том, что на душе. Пожаловаться, наконец, на начальника, на детей, на жену. Последнее бывало совсем редко. У Александра так никогда. А Зое плохо сказать, смешно. Мишкина жена Белла была той еще штучкой. «Та еще штучка — это Белинда», — говорила Мишкина мама, тетя Рахиль, затягиваясь беломором. С юмором у нее было прекрасно. Тетя Рахиль — фронтовичка, вдова с 36 лет, и больше ни-ни. После моего Сени вы что, смеетесь? Мишка и мать были большие друзья, и Шурка, лучший Мишкин друг, обожал тетю Рахиль. А ее фаршированная рыба и орешки в меду, а пирожки с ливером, крохотный спарец, жареные на сковородке, а юмор тети Рахили и ее фронтовые рассказы и байки. Мишка мать обожал. Ах, как он смотрел на нее! Так не смотрят на девушку! «Это тетя Рахиль», — сказала Александру, увидев Зою. «Ох, Шурка, не будь дураком. Хватай и беги. Упустишь такую девчонку, будешь полный дрек, Митфефер. Идиот будешь, как говорила моя бабушка Песя. Думаешь, я хочу в невестке только еврейку?» «Нет, нет и нет. Даже, скорее всего, не хочу». «Почему?» — спрашивала она и, не дожидаясь ответа, тут же продолжала. «А вот почему. Еврейки любят болеть». «Нет, конечно, не все, но большинство. Еще они очень самолюбивы, капризны, избалованы, очень любят поныть, распоряжаться семейным бюджетом, портят детей, мамаши из них сумасшедшие, готовят, конечно, прекрасно. Правда, почти все умные, почти, и налево не шляются, тоже почти». И она начинала заливисто смеяться. «Ну и всякое другое», — добавляла она. «Какое другое?» — уточнял Александр. «Многое», — уклончиво и многозначительно отвечала тетя Рахиль. «А вы?» — не сдавался он. «Вот вы никогда не болеете, Мишку вы не испортили, а поныть я ни разу не слышал». Тетя Рахиль смеялась. «Нет, Шурка, я ною, только ною я про себя». Невесту Мишка привел именно такую, которой остерегалась тетя Рахиль. Белочка была капризна, избалована и обожала пожаловаться на жизнь. А самое главное, что она постоянно болела. Приходя к Мишке, Александр видел закрытую дверь в супружескую спальню. «А Белочка?» — спрашивал он. «Ей не здоровится», — грустно вздыхал верный друг. «Что-нибудь серьезное?» — интересовался поначалу Александр. Мишка отводил глаза. «Ничего, просто недомогание». Что такое недомогание, Александр не понимал. Совсем не понимал. Словом, напророчила мудрая Мишкина мать. И еще Белочка не готовила. Совсем не готовила. Говорила, что кухню не любит. Питались полуфабрикатами из кулинарии и тем, что приготовит неловкий Мишка. Зоя тогда рассмеялась. «А кто ж эту кухню любит, Господи? Ведь каторжный труд, монотонный и осточертевший. Придешь с работы к плите, как приговоренная. В выходные к плите. Посадили на цепь и сиди». Но Белочку на цепь не посадили. И за готовку, и за все остальное отвечал бедный Мишка. Звонил матери уточнить рецепт. Поначалу тетя Рахиль воодушевленно рассказывала и диктовала. А потом, когда сообразила, что готовить будет не сноха, а любимый сын, швыряла трубку. «С таким идиотом я даже говорить не хочу». На красивом и бледном Белочкином лице навсегда застыла гримаса страдания. Как-то отправились с семьями в Прибалтику, в Юрмалу. Сняли полдома в Майоре. Всем по комнате, общая кухня. Решили так. 2 дня готовит Зоя на всех. А 2 дня вы уж там сами решите, как у вас принято, предложила она Мишке. Я же тоже в отпуске, правда? Но, увидев поутру Мишку на кухне, схватила из его рук нож и взялась крошить капусту на борщ. «Иди уж, бедолага, я справлюсь». Понятно, дружбы с Белочкой у Зои не получилось, но терпела ее мужественно ради мужа. Спустя 8 лет брака Белочка сделала одолжение и родила Мишке дочь. Надо ли говорить, кто стирал и гладил пеленки, варил кашу и водил дочку в сад. Но самое главное, делал все это Мишка с превеликим удовольствием. Именно он оказался еврейской трепетной матерью. А Белочка продолжала хворать. Конфликт у Александра с Мишкой вышел глупым. Нет, глупейшим. Сцепились по поводу политической обстановки, но не придурки. А вот заклинило их накрепко, причем обоих сразу. Разобиделись друг на друга страшно и, как оказалось, навсегда. Сколько Зоя не билась, чтобы их помирить, безуспешно. Конечно, каждый в душе ждал, что первым придет мириться другой, и у обоих ума не хватило. Однажды услышал, как Зоя шепотом разговаривает с Мишкой, уговаривает его, увещевает. О чем понял сразу? Распетушился, устроил скандал. «Что ты лезешь? Справимся и без тебя!» А ведь не справились. Так и бодались сами с собой. С тех пор прошло много лет. Постепенно обида и боль отошли. Почти отошли. Почти забылись. Сын женился, уехал. Родились внучки. Александр вылетел с работы и впал в депрессию. А потом заболела Зоя. в день похорон вспомнил о Мишке, правда, уже в автобусе, едущем на кладбище. «Надо было позвонить», — подумал он. «Такой повод. Мишка бы не отказался прийти». И тут же устыдился своих мыслей и дурацкой фразы про повод. «Разве когда почти прожита жизнь и продружена тысячи лет, нужен повод? Два идиота, два кретина, два мудака. Как много они друг у друга украли, как много украли они у себя. Не восполнить, не возвратить. Решил, сегодня к Мишке, а завтра? Завтра роддом и кладбище, где отец, мать, сестра, Тася, тетя Рахиль. Послезавтра деревня, погост с Зоиными стариками. А уж потом последние и окончательные сборы. Да какие там сборы? Два чемодана с тряпьем, со стопкой книг, с лекарствами и фотографиями. Их, кстати, надо еще подобрать. В смысле, взять с собой те, без которых нельзя. Невозможно. Миша и Белочка жили на Краснопресненской. Доехал быстро. Лучший транспорт — метро. А уж с московскими немыслимыми пробками нечего и говорить. Восьмиэтажный дом Башенка в один подъезд. Район, конечно, шумный и грязный, но самый центр. Старый-престарый кооператив, купленный тетей Рахилью молодым, свадебный подарок. «Только порознь!» — кричала она. «Если я буду жить с этой, я ее придушу, а в мои годы я уже из тюрьмы не выйду. И зачем это мне?» Отдала все, что собирала всю жизнь, все до копейки, только бы не видеть этот живой труп, как говорила она про сноху. На двери, разумеется, был домофон. Хотел вспомнить номер квартиры. Забыл. Господи, разве мог он подумать, что забудет номер Мишкиной квартиры? А вот забыл же. К счастью, дверь отворилась, и, чуть не сбив его, выскочила девочка с собакой. Он тут же следом юркнул в подъезд. Шестой этаж, да. Слава богу, что помнил хоть это. Старая дверь, обитая синей клеенкой. Постоял пару минут, сдерживая волнение, и, наконец, нажал на кнопку звонка. Услышал знакомую мелодию. Тогда так звонили все звонки без исключения, в каждой квартире. Выбора не было. Это сейчас он, бескрайний. Послышались шаги. Александр радостно выдохнул. Значит, на месте. Значит, кто там? Он услышал Белочкин голос. «Белл, это я!» — хрипло ответил он. «Шура!» Молчание, тишина, наконец, долгая возня с замком, дверь открылась. Он не узнал ее, точнее, не узнавал. Перед ним стояла дряхлая старуха, опирающаяся на костыль. С большим трудом в ней угадывалась Белла, красавица Белла. Они молчали, разглядывая друг друга. Наконец она произнесла: «Ну что ж, заходи, раз уж пришел». И, чуть покачнувшись, отступила назад, дав ему пройти. Александр вошел, огляделся. Все было как-то по-другому, что ли, запущено, захламлено больше обычного. На вешалке висели зимние вещи, болтались меховые шапки, на полу стояла зимняя обувь, и это в разгар поздней весны. «А где хозяин?» — бодрым голосом спросил он и посмотрел на Белочку. Та не сводила с него взгляда, тяжелого, пронизывающего, холодного. «На кладбище», — коротко ответила она. «Делаешь вид, что не знал». Александр, потрясенный, молчал. Стало вдруг трудно дышать, и он рванул ворот рубашки. «Когда?» — коротко спросил он. «Два года тому», — прозвучало в ответ. «Я не знал», — почти выкрикнул он. «Ты что, мне не веришь? Я правда не знал». Белла равнодушно посмотрела на него. «Да какая разница, верю, не верю, знал, не знал. Теперь-то какая разница? Ему все равно, когда он в могиле». И она заплакала, ойкая и курлыча, совсем как в молодости. Тогда они смеялись над ее смехом и слезами. Плакала и смеялась она с одинаковыми звуками и интонациями кудахтающей курицы. Держась за стенку, Белла медленно пошла в комнату. Александр двинулся за ней. Там тоже был совершеннейший беспорядок. Разобранная несвежая постель, на мебели пыль толщиной в палец, мутные 100 лет немытые окна и грязный в пятнах ковер, потерявший свой первоначальный цвет. Вспомнил. Ковер они доставали с Мишкой. Ездили к черту на куличке, куда-то в Люберцы, по чьей-то наводке. Зеленые уже закончились. Оставались одни красные, и Мишка переживал, что Белочке он не понравится. Дурацкий, надо сказать, был ковер. Зоя говорила «мещанский». А Белочке, как ни странно, он очень понравился, хотя у нее был прекрасный вкус. Ковер, потертый и грязный, лежал. А Мишки и Зои уже не было на этом свете. Сели. Долго молчали. Первым начал Александр. «А я Зою похоронил. Тяжело уходила, не приведи Бог. Онкология. К сыну вот собираюсь. Думал, приду к вам и...» Не успел. Он замолчал, чувствуя, как закипают слезы. Белочка равнодушно кивнула. «Да, не успел. Видно, не торопился. Да что уж тут!» Она громко вздохнула. «Вот, теперь я одна. Никого. Ходит социальный работник, носит хлеб, молоко, картошку». Она перечисляла, словно припоминала. «А что еще?» «Соседи иногда помогают. Врач участковый. В общем, живу. Скорее бы туда, к Мише. Устала я очень. И совсем одна. Никого. Вот видишь, в кого я превратилась. В полного инвалида. По квартире еще кое-как шастаю на костылях. А на улице 3 года не было». И она заплакала. Александр подумал про бутылку коньяка, оставленную в кармане ветровки. Надо было бы продуктов, фруктов, еды. А тут эта бутылка. Ладно, сейчас схожу. Должен же тут поблизости быть магазин. Значит, с дочкой она не общается. Конфликт случился давно, когда дочь вышла замуж за воинствующего антисемита. Отвратительное было животное, надо сказать. Мишка тогда чуть с ума не сошел. Странная девочка, да? Очень странная. Что-то там было с головой, определенно. Наконец решился. А как там Марина? У нее все в порядке? Марина лежит вместе с отцом. Только она пораньше забронировала местечко. Сердце остановилось. Скажешь, тоже не знал? Я не знал, Белла. Ты что, мне не веришь? Да если б я знал... Ну, ладно, примирительно проговорила она. Теперь ничего не изменишь. Что теперь говорить? Ты иди, ладно, мне надо лечь. Я теперь все время лежу. Раньше, — она трескуче рассмеялась, — раньше просто любила полежать, а сейчас... Сейчас мне это необходимо. Вот и лежу себе. То засну, то проснусь, то снова усну. И так день напролет, ночь напролет. Что за жизнь? Для чего? Не пойму. Одинокая старость — это, Шура, не приведи Господи, а? Вот ты едешь к сыну, счастливый. Он кивнул и встал. «Белл, а где Миша лежит?» «На Востряковском, где ж еще? Рядом с Рахилью». Хотел приобнять ее на прощание, но не решился. Просто кивнул и надел куртку. «Я пошел, да? В общем, желаю тебе...» «Чего?» — перебила она. «Долгой жизни? Ну так это зря, дорогой. Я-то прошу совершенно обратного. И поскорее». В этот момент... На долю секунды у нее вспыхнули глаза, и Александр увидел прежнюю Беллу, яркую, красивую, притягательную, капризную, ту, которую полюбил его друг, его Мишка. Он кивнул и, не поднимая на нее глаз, боком неловко вышел за дверь и, не дожидаясь лифта, стал быстро спускаться по лестнице. К метро шел тоже быстро, словно торопясь поскорее уйти от того места, где раньше жил его Мишка. Подойдя к метро, он вспомнил, что забыл про продукты. Остановился, задумался, оглянулся. Нет, глупость полная снова туда возвращаться. Глупость и невозможность. Еще раз увидеть Беллу и, скорее всего, услышать ее гневную отповедь про подачку, она всегда была гордой и не сдержанной на язык. К тому же разве ее спасет кусок колбасы или сыра? Полная чушь. Ну, на пару дней хватит. На неделю, допустим, а дальше? Дальше он уезжает. через несколько дней, и были уже никто не поможет в ее одиночестве и беде. Никого у нее нет, ни дочери, ни мужа, ни родни. Человек доживает, и доживает ужасно, моля об одном, о скором уходе. Вот так получилось. Выходит, что он счастливчик. Он на ногах и с руками, у него есть семья, сын, внучки, невестка, и они его ждут. Кажется, ждут. Александр поехал домой, отложив все визиты на завтра. Завтра прощальная гастроль продолжится. Завтра деревня, их дом и погост. А послезавтра последние ее доли, там, где успокоились и обрели покой его самые близкие люди. Дома было хорошо. Ах, как хорошо было дома! Он бродил по квартире, рассматривал книги, доставал альбомы с семейными фото. С этим он разберется позже. Опять отложил на потом. Слишком страшно было начинать, слишком страшно. Там вся его жизнь, вся его долгая жизнь. Спал с таблеткой снотворного, испугался бессонницы и воспоминаний. Счастье, что есть такая возможность, полная отключка от всего. Как не воспользоваться? Утром, наспех выпив чаю, поехал на Казанский. В поезде слегка задремал и чуть не проспал свою остановку. Погода стояла прекрасная. Он вышел на перрон, вдохнул свежего, чистого и душистого воздуха и двинулся в путь. Май. Расцветает, просыпается природа. В воздухе свежесть и ощущение начала жизни. До деревни было не близко. Раньше, в молодости, он проходил этот путь за полчаса. Шел резво и радостно. Впереди его ждали сплошные радости, встречи с семьей, маленький сын, тещины пироги и бутылочка с тестем. А еще теплый вечер возле костра, который они с Зоей любили разжечь. И ее плечо рядом, совсем рядом, в нескольких сантиметрах. А потом будет ночь, и ее теплое бедро, и нежные руки, и запах, исходящий от волос, да более родной и знакомый, другого не надо, и ощущение, что все это — его. Это женщина, спящая рядом. Кудрявый мальчик в кроватке, что стоит в углу комнатки. Этот старый крепкий дом со своими запахами. Печки, тесто, душистого укропа и сельдерея, висящих в толстых связках в сенях. Храп тести за стенкой, утренняя суета тещи, гремящей кастрюлями. Сад за окном, богатый и пышный, и звук падающих в ночи яблок. Чуть приглушенный, но отчетливо слышный. И пение птиц по утрам, заливистых, звонких, бесцеремонных. И завтрак на улице под самодельным навесом, лавки и стол. Простые, рубленые, ничем не покрытые, оттого еще более уютные. И теплое молоко в глиняной крынке, и пышные, кисловатые, по-деревенски большие, с ладонь оладьи, только что испеченные, заботливой и хлопотливой тещей. И мычание коров где-то вдалеке, на лугу. И счастье. Счастье, которое разлито в воздухе и в пространстве. Везде, везде, без зазоров и трещин. Везде. Он дошел. Огляделся. Все изменилось. Как все изменилось? Нет, несколько старых домов еще доживали свой век, но остальные были новыми. Крепкими, обитыми вагонкой или сайдингом, сделанными из кирпича с разноцветными пестрыми крышами, зелеными, синими, красными. Высоченные заборы, скрывающие жизнь обитателей. Разве раньше такое было возможно? Он вспомнил хилый штакетник у их дома, и точно такой же был у всех остальных. Другие времена, другие нравы. А может, и правильно все. Жизнь ведь диктует. Это личное, частное пространство. Чужим вход воспрещен. Люди не хотят видеть и слышать других. Их дома почти не было. Александр остановился, как вкопанный. Замер. И тут же стряхнул с себя морок. А чего он, собственно, ждал? Дом почти завалился. Нет, не так. Здорово накренился, скособочился, сполз на левый бок, как старик с радикулитом. Грустное зрелище. Кусок жести на крыше слетел. Ветер. Сад зарос и казался лохматым, непричесанным, брошенным. Калитка висела на нижней петле и поскрипывала, постановала, качаясь от ветра. Он вздохнул и шагнул на участок. поднялся по шатким и скрипучим ступенькам, с трудом открыл разбухшую дверь и вошел в дом. В нос ударили запахи сырости и плесени. Подумав с минуту, ботинки снимать не стал, прошел внутрь. Распахнул окна в зале, как называла главную комнату теща. Ворвался свежий ветерок, и задышалось полегче. Он опустился на стул и потер виски, начинала болеть голова. Стол под цветастой, давно выцветшей клеенкой. На столе вазочка с засохшим прутиком вербы. Старый буфет с посудой, еще той, стариковской. Чашки из толстого сероватого фаянса в крупный красный горох. Граненые стаканы и стопки. Прозрачная сахарница с окаменелым песком. Вазочка с карамельками. Наверняка тоже каменными. Фотографии на стенах. Молодая теща, молодой тесть. Юная Зоя. Тоненькая, с прекрасным задумчивым взглядом и толстой косой, перекинутой через круглое плечо. Илюша в заснеженном саду с лопаткой, в шубке из черной цигейки, перехваченной солдатским поясом с металлической пряжкой со звездой. В школьной форме с букетом, первый класс. Свадебные, сын с пенкой, серьезные, нарядные, строгие, смешные в своей серьезности. Их свадебная с Зоей. Она прислонилась к его плечу и чуть опустила ресницы, смутилась. Белое платье, короткая фата. Он сам в черном костюме и галстуке, оба с напряженной улыбкой. Вся жизнь. Александр вздрогнул, в дверь постучали. «Хозяин, есть кто живой?» Он вышел в сени. На пороге стоял высокий, тощий мужичок в ватнике и резиновых сапогах. «Не узнаешь?» — осклабился он. «Петрович я, с соседнего дома». «Ну чё, не признал?» Александр кивнул. «Признал, наверное». «Слышь, я по делу», — продолжил Петрович. «Хату свою продаешь или как?» «Пока или как? Не продаю. А чего ты хотел?» «Как чего?» — удивился Петрович его несообразительности. «Купить чего же еще? Не в Сочи ж с тобой поехать?» И он усмехнулся беззубым ртом. «Понятно. Нет, Петрович». Время пока не пришло. Может, позже? Не знаю. Жена моя умерла. Жить тут и вправду некому, но продавать я пока не готов. — А чего ждать-то? — удивился сосед. — Хотя дом ваш никому не нужен. Говно, а не дом. Нет, был хороший еще при Иван Максимыче, но столько лет прошло, а с домом так нельзя, следить надо, поддерживать. Живой организм. Мне он не нужен, твой дом, а вот сад — это да. И вообще земелька. Ну, чтоб расшириться. Дочь у меня, внуки. Поставил бы им здесь избушку, и пусть живут, а? Понял, да. Но извини. Петрович смущенно кашлянул. А про Зойку я знаю. Жалко ее. Хорошая баба была. Тебе повезло. Повезло. Да, мне повезло. Мне несказанно повезло, это правда. Петрович сунул ему в руку обрывок газеты. «Здесь мой мобильный возьми. Ну, если надумаешь, слышь? Я первым буду. Сосед все-таки, а?» «Хорошо. Если надумаю, позвоню». «Слушай, Петрович, а ты бы не смог подлатать нашу крышу? Ну, куском шифера, что ли, или на крайний случай толем прикрыть? Я тебе заплачу». Петрович сдвинул на затылок кипченку и задумался. «А чего? Починю, мы же соседи». Александр порылся в кармане и протянул Петровичу деньги. «Столько хватит?» Тот кивнул, почесал затылок, закурил папироску и протянул ему руку. «Бывай! Если что, жду звонка!» С какой-то угрозой добавил он и неспешно в развалочку пошел к калитке. А Александр закрыл окно и вышел на крыльцо. Прибираться глупо. Какая уж тут уборка, когда всюду прах и тлен. До деревенского погоста было всего ничего, минут 15 ходьбы. Тропа была раздолбана, грязь чавкала под ногами. Накануне прошел дождь. Ботинки проваливались и моментально обрастали вязкой и жирной глиной. Сквозь деревья проглядывали кресты и оградки. Цветными пятнами просвечивали венки с остатками пластиковых цветов. Могила тести и тещи была, по счастью, у самой дороги. Крест и небольшая гранитная доска с именами, фамилиями, датами жизни и смерти. На кресте была фотография. Тесть и теща, голова к голове. Она с гладкой прической на пробор, у воротника платья круглая брошь. Он серьезный, при галстуке и в белой рубахе, в очках. Фотографию сделали на 50-летие тещи, специально ездили в ближайший поселок. Единственная совместная фотография. Нашла ее Зоя. Он вспомнил, нашла, взяла и долго плакала. А она была не из плаксивых. Прибрался немного, убрал сухие ветки, кое-как сгреб старые листья. Эх, надо бы покрасить оградку. Все ведь в последний момент. Ни на что не хватило времени. Ни на что не хватает жизни. С болезнью жены все стало ветхим, заброшенным, брошенным. Словно вместе с Зоей отовсюду ушла сама жизнь. Все покрылось пылью, тоской. Все изменилось. Он погладил рукой фотографию на кресте и сказал, «Ну все, уезжаю. Вы уж простите, мои дорогие. Спите спокойно. Вы заслужили». И быстро пошел прочь напролом, не обращая внимания на дорогу и грязь. Шел и плакал. Он любил их. Этих простых, незатейливых, чудесных людей, которые жили без злобы, без зависти, без камня за пазухой. Жили просто, сажали огород, следили за садом, держали скотину, работали. Теща в поселковой библиотеке, тесть Максимыч ветеринаром в совхозе. Крестьянский труд был изнурительным, но они никогда не роптали. Никогда. Ни одной жалобы Александр от них не слышал за всю жизнь. Они его уважали. А как же, городской, образованный, из хорошей семьи, мирный, не пьющий. Повезло нашей дочке, ох, повезло. Илюша каждое лето жил здесь, в деревне, и, кажется, больше всего на свете любил это время. Рвался к деду и бабке, все волновался. «Папа, а когда мы в деревню?» В деревне он становился абсолютно деревенским мальчишкой, бегал в одних трусах, босиком, на речку, в лес, к бабке в поселок, к деду в совхоз. Вместе с дедом мастерил что-то в сарае, помогал с дровами в коровнике. Странно даже. Их интеллигентный и утонченный Илюша в деревне преображался. Он был счастлив здесь, в Знаменке. Как-то сказал ему, уже будучи взрослым, «Лучшие месяцы, пап, именно там, в деревне, у бабы и деда». Хорошие люди. Просто хорошие русские люди. Это про них, говорят, на таких земля держится. Без пафоса, чистая правда. Теща Анастасия Павловна, несмотря на долгую жизнь в деревне, утомительный, постоянный труд, была человеком интересующимся. Ее волновали совершенно небанальные вещи. Она просила привезти ей проигрыватель и обновлять пластинки с классической музыкой. Была она ярой поклонницей опереты, знала наизусть основные арии всех солистов и звезд и даже переписывалась с Татьяной Шмыгой. Любила Чехова и Бунина. Позже восхищалась Трифоновым, Солженицыным. Вот как бывает. А тесть Иван Максимович, маленький и сухенький, в круглых допотопных очочках на остром носу, был вообще знатоком всего. Он собрал приличную библиотеку. Зоя привозила ему толстые журналы, которых он ждал, как манны небесной. Неплохо разбирался он и в физике, и в астрономии. А уж про биологию, зоологию нечего и говорить. Много они дали своему внуку. Кажется, не меньше родителей. Словом, не были они типично деревенскими жителями. Александр удивлялся. И откуда все это? Деревня по-прежнему сильно пила. Подворовывала с колхозных полей ничейные урожаи. Капусту, свеклу, морковь и горошек. Собирали все мешками, тащили, не стесняясь друг друга. Тесть качал головой. «И зачем они тащат?» — восклицал он, стоя у окна и наблюдая за этими непотребностями. «У всех огороды, земля. Разве крестьянин не может вырастить такую примитивную ерунду, даже в наших краях рискованного земледелия? К тому же колхозное, почти всегда кормовое, невкусное, слишком крупное, а свое можно удобрить, окучить, полить. Зачем им свекла по килограмму, гнилая картошка, морковь длиной в руку? Нет, я не могу этого понять», — расстраивался он. «Ладно бы то, чего ты сам не можешь, а это позор!» Кажется, больше воровства он осуждал только лень и нежелание жить вековым крестьянским трудом. Зоиных родителей, конечно, в деревне считали чудаками, звали презрительно «интеллигенция». Зоя уговаривала стариков переехать в Москву, но они отказывались, да и в гости приезжали нечасто. «Нам у вас трудно дышать». Да и где Илюша будет на каникулах? В городе мотаться, по подъездам курить? Такие вот были у них аргументы. Первым ушел тесть. Взялся рукой за сердце, охнул и... Легкая смерть. Теща, вернувшись с работы, решила, что он уснул, и не стала его будить. А когда, переделав все домашние дела, прилегла рядом, поняла, что муж уже остывает. Не испугалась, не заголосила, не бросилась к соседям. Просто легла рядом и обняла его, словно хотела согреть. Так пролежали они до утра. А потом она поднялась и пошла на почту звонить дочери. Сама Анастасия Павловна ушла через полтора года, а села прямо на грядках в огороде. Только успела крикнуть соседке: «Маша, позвони моей Зое!» Александр шумно выдохнул и пошел к станции. Шел медленно. От глины ботинки отяжелели, словно пудовые. Надо бы вымыть. А где? По дороге попалась колонка. На полпути оглянулся. Деревня оставалась позади. Деревня, жизнь, все позади. Со знаменкой он попрощался. Еще один пункт охвачен и вычеркнут. Но еще кое-что осталось. Гастроль продолжалась. До дома еле доехал. В электричке так крепко уснул, буквально провалился, что не слышал ничего, ни монотонного голоса, объявляющего станции, ни разговоры соседей, ни пьяную бабу, желающую скандала, как она заявляла, ни плача грудничка у него за спиной. Конечно, устал. Такие перегоны уже не для его возраста. Наверняка подскочит давление. От вокзала взял такси. Черт с ними, с деньгами. Доехали быстро, время-то позднее. А дома захотелось есть. Да как захотелось! В шкафу нашлась банка шпрот и кусок подсохшего батона. Вот и была ему радость. Да еще и со сладким чаем. Утром разбудил звонок сына. «Как дела? Что успел? Что осталось?» Отчитался. Кое-что утаил. Зачем ему знать? Илья волновался, переживал, тревожился по любому поводу и все ругал себя за то, что не приехал за ним, не помог собраться, разобраться, решить все проблемы. Он успокаивал его. «Я же вполне в разуме и на ногах. Все будет нормально, Илюша». Подумал. «А хорошо, что сын не приехал. При нем он бы не смог осуществить свою прощальную гастроль. Постеснялся бы». Утром поехал на «Сокол», в роддом, где родился их сын. Подумал, а ведь никого у меня больше нет, кому бы я смог это все рассказать. Нет такого близкого человека, который бы понял. Мишки нет, Зои нет. А все остальные? Так, приятели, им не расскажешь, они не поймут. Роддом стоял в узком переулке, в поселке художников. Старое здание было, конечно, подновлено и выглядело вполне респектабельно. Но он помнил его другим, слегка обшарпанным, но почему-то уютным. Зоя махала ему из окна, что-то пытаясь сказать, но слышно не было. Слишком много собралось желающих. Несколько женщин высовывались из окон и что-то кричали своим мужчинам. Зоя, поняв, что он ничего не слышит, засмеялась, махнула рукой и пальцем написала по воздуху. Он понял, что надо ждать письма. Письмо принесла нянечка, и он с волнением тут же на клеенчатой потертой банкетке взялся читать. Это письмо он сохранил на всю жизнь. Показал 18-летнему сыну, аккурат в день его рождения. Сын смутился, за столом сидели его друзья и девушки. Зоя чуть качнула головой сукаризной. Дескать, дело тонкое, семейное, а ты... «Зачем, Шура?» Но он прочел. Зоя писала, что мальчик славный и очень красивый. Тельце длинное и стройное. Попка слегка красноватая, о чем она беспокоится. Молодежь засмеялась. Лишь одна девушка чуть нахмурила брови и резко сказала: «А у вас, думаете, не было красной задницы?» Девушку звали Пенкой. Она и стала их любимой невесткой. Он постоял возле входа, поднял голову, оглядел окна. Посчитал, да, вон то, на втором этаже. Именно оттуда он впервые после родов увидел свою жену. Именно оттуда она ему помахала. Сейчас никто не стоял под окнами и никто не высовывался в окно. Понятно? Мобильные телефоны. Да и говорят, что сейчас родню пропускают, считается так лучше для мамочек и малышей. А в те времена, что вы, ни-ни, об этом даже подумать не смели. Всех пугали какими-то инфекциями, стафилококками, стрептококками. Александр дошел до метро и поехал в парк культуры. Почему-то ему захотелось глянуть на парк, где они так любили гулять по воскресеньям или субботам все вместе, втроем. Распорядок был привычный и почти не меняющийся. Прогулка по набережной, конечно, колесо обозрения. Какая-нибудь карусель для Ильи. Обязательно комната смеха или кривых зеркал. Они ее обожали, особенно Зоя. Остановившись перед кривым зеркалом, уродующим ее, прибавляющим килограммов 30 или убавляющим не меньше, она заливалась от хохота. Однажды, отсмеявшись, спросила: «А ты бы меня продолжал любить, если бы я стала такой, как в этом зеркале?» Он покачал головой. «Ну и фантазии у вас, матушка! Нормальному человеку и в голову бы не пришло!» Жена смотрела на него внимательно и серьезно и потребовала: «Нет, ты ответь!» «Эх, мать!» — ответил он. «Да разумеется! Только ту, что побольше, а не ту тощую, прямо как смерть без косы! Боишься поправиться? А ты не бойся! Ты ж знаешь! Я все сочное люблю. Мясо, грушу, арбуз. Поправляйся, Зоенька, ешь на здоровье». Сын смотрел на них с удивлением, ничего не поняв из их диалога. «Успокоилась?» — ехидно осведомился Александр. «Ну тогда вперед, в шашлычную, подзаправиться». Эта шашлычная, маленькая и довольно задрипанная, была их любимым местом. Все они были мясоедами. Лучшей и любимой едой для них было мясо. Заказывали обычно 4 шампура шашлыка. Один сыну, 3 им на двоих с Зоей, и бутылку белого сухого вина. Да, еще, разумеется, хлеб. А уж после шашлычной полагался десерт. На улице, присев на лавочку, если позволяла погода, ели мороженое. Зоя закрывала блаженно глаза и откидывала голову, улыбалась. «Что с тобой?» — однажды спросил он. «Все нормально?» Не открывая глаз, она чуть кивнула. «А ты как думаешь? Просто ловлю минуты счастья. Понимаю, что такого однажды, возможно, уже не будет». Александр испугался. «Как так не будет? Ты что, мать, рехнулась? У нас впереди с тобой целая долгая жизнь». Жена открыла глаза и внимательно посмотрела на него. «Жизнь, да, бывает долгой. А вот счастье, оно на минуту. Раз и нет», — рассмеялась она. «Ты что, никогда этого не замечал?» Потом, когда уехал Илья и заболела Зоя, Александр вспомнил ее слова. «На минуту». «Да, на минуту. И никак по-другому». Если пересчитать все эти минуты, вряд ли получится больше, чем день. День за всю целую и долгую жизнь. Не пробовали? Такого истинного, настоящего, острого счастья. Если сложить все минуты, ей-богу, не больше, день на всю жизнь, ну, пусть даже 2. А тогда и вправду было счастье, молодость, здоровье, надежды, легкая бесшабашность, все тогда давалось легко. Или ему это кажется сейчас, в старости? Молодая жена, маленький сын, молодой он, Александр, еще такой молодой. Сколько ж воды утекло! Ему казалось тогда, что впереди огромная жизнь, бесконечная. Сколько можно еще успеть, не перечесть? Да-да, они все успеют, и на все у них времени хватит, и столько еще впереди. Он ни на что не жалуется, Бога не гневит. И все-таки, как быстро все пролетело, как беспощадно и стремительно быстро. И как много он не успел. Например, сказать Зое самое главное. Сидя на лавочке в совершенно другом, незнакомом ему парке Горького, он вспоминал поход в Карелию с Мишкой и маленькой Маринкой. Белла, конечно, пойти отказалась. Вспоминал, как, стоя у реки, оглянулся. Зоя, присев на корточки, озабоченно прикусив губу, разводила костер. На газете лежали очищенные грибы, отборные, белые, один в один. Она не смотрела на мужа, костерок не разгорался. На обед планировалась грибная похлебка. Она злилась, кажется, чертыхнулась, с раздражением бросила коробок и подняла голову в поисках помощников. И тут увидела его. «Что, смотришь? Вместо того, чтобы помочь?» Он согласился. «Ага. Смотрю вот, и все не могу насмотреться». И увидел, как Зоя смутилась, зарделась, чуть нахмурилась от смущения и повторила решительно. «Лучше бы ты помог. Тоже смотритель нашелся». Вот эти минуты, которые потом и складывались в калейдоскоп человеческого счастья. Те самые минуты, которые набирались на эти пару дней счастья. Теплый день, сосновый бор позади, прозрачная и мелкая речка с белым песчаным дном, косые лучи солнца, падающие на ее густые волосы, кучка грибов, котелок над костром, зеленый брезент палатки и их сын, копошащийся с лопаткой на берегу. Что еще? Что было еще? Ах да, каток, был каток! Три скучных, холодных, коротких зимних месяца были раскрашены этим волшебным действом. Каток вокруг спортивной арены в Лужниках. Фонари, снежинки под ними, снежинки вокруг. Кружат свой неспешный танец крошечные, еле заметные балеринки. Музыка, сладкий кофе в буфете. Конечно же, с коржиком. Коржик крошится, опадает на куртки, обметывает губы, хрупкий, ломкий, отдающий содой. Сын просит второй. Кофе не пьет, требует лимонаду. Чуть отогревшись, снова выскакивают на лед. Александр чуть задерживается, снимает с канаток чехлы. Зою хорошо освещает желтоватый фонарь. Круглая синяя шапочка, из которой вырвался локон, голубая куртка с опушкой, белые варежки из козьей шерсти, конечно, любовно связанные тещей. Зоя поправляет Илюшке шапку. Он недовольно мотает головой. Кажется, у них назревает скандал. Жена продолжает на чем-то настаивать. А, все понятно. Сын игнорирует варежки и в знак протеста продолжает крутить головой. Зоя огорченно машет рукой и отталкивается. «Да бог с тобой!» И плавно едет вперед. Илья смотрит ей вслед, натягивает рукавицы и бросается следом, догоняет ее, обхватывает за талию, и она, обернувшись к нему, прижимает его к груди и чмокает в лоб. Взявшись за руки, теперь они едут вместе. Два самых любимых и дорогих человека. В эти минуты Александр чувствует, что оглушительно счастлив. Счастье переполняет его, и ему становится страшно. Он выскакивает на лед и мчится вперед. Через два быстрых круга этот страх проходит. Страх того, что этого может не быть. Это может исчезнуть. Что еще? Ах да, море, конечно же, море. Палатка на берегу под сомнительной тенью пирамидального тополя-одиночки, странным образом затесавшегося на берег. Все еще спят. Александр выходит наружу. На часах почти 6. Рассвет. Море спокойно и безмятежно, полный штиль. Солнце еще нежное, щадящее, не обжигает, ждет своего часа. Довольно прохладно. И никого. В отдалении несколько палаток таких же туристов-дикарей, не признающих тесных и густонаселенных, словно термитники съемных квартир. Семья из Питера, молодые ребята из Смоленска, пожилая пара из Кременчуга. Все спят. И правильно делают. А ему вот не спится. Он смотрит на горизонт, который тонет в тумане, на небо в легкой светло-серой дымке, и думает о том, что рядом, в душной палатке, спят его близкие, самые-самые. Скоро тишина оборвется гвалтом прожорливых чаек, криками проснувшихся детей, женщины станут хлопотать, готовить завтрак, поднимется суета, начнется день, продолжится жизнь. А сейчас он наслаждается этими мгновениями тишины и покоя и ловит себя на мысли, что вот сейчас, именно сейчас, он совершенно счастлив. «Ну что еще?» — Александр задумался. «Неужели так мало? Неужели это все? Все, что подсказала уже далеко не услужливая память? Не может быть. Здесь не наберется и на один день. А, вот, маленький Илюшка. 7, не больше, и поход в художественный, конечно, на синюю птицу. Почему-то пошел он, а не Зоя. Почему, да разве сейчас вспомнишь, сидели в амфитеатре, но видно, все было прекрасно. Заметив глаза замершего от восторга сына, Александр почти не смотрел на сцену, так было интересно наблюдать за Ильей. Парень, казалось, оцепенел, сидел, как натянутая струна, не шелохнулся, даже отказался в антракте идти в буфет, видимо, чтобы не спугнуть сказочные дивные ощущения. В его распахнутых глазах светились и восторг, и потрясение, и растерянность. Потом молча шли по бульвару. Сын крепко держал его за руку, молчали. Наконец Александр не выдержал. — Илюша, что-то ты больно молчалив, а? Не болит ли чего? — спросил с мягкой иронией, пытаясь вернуть сына в реальность. Мальчик вздрогнул. — Папа, потом поговорим, сейчас не могу. Или не хочу. И печально вздохнул. Нет, конечно, все понятно. Спектакль завораживал, удивлял декорациями, необычностью сюжета, игрой актеров. И все же было очень интересно, что же потрясло Илью больше всего. Спустя пару дней сын ему объяснил. Загробный мир. Вот что так его потрясло. Оказывается, туда можно попасть, можно проникнуть. И самое главное, он был, этот мир, существовал. Там тоже жили, просто в другом измерении, да? Просто не так, как здесь, на земле. Тогда они с женой переглянулись. Вот ведь как оказывается. Но запомнился этот путь, путь из театра. Сначала по бульварам, потом по набережной. Шли они долго, сын отказался от поездки в метро. «Давай погуляем, а пап?» Эта длинная дорога, эта молчаливая прогулка была почему-то очень счастливой. Александр, наверное, не смог бы и объяснить, почему. Да и зачем объяснять? Не все, что прекрасно и счастливо, не все, что ощутимо, не все, что осязаемо, нуждается в объяснении. Просто ощущение, и все. Может быть, теплая ладошка сына, держащая его крепко, словно Илья боялся отпустить отца и оказаться беззащитным в этом пока еще непонятном мире, и его собственные ощущения — защитника, способного оградить. Может быть, дело в Москве, его родном городе, майском, почти уже полностью укрытом сиренью. Или дело в пароходике, идущем по Москве-реке, медленном, изящном, игрушечном. Или так подействовали теплый вечер, мечты о скором лете и поездке в деревню. А может быть, дело в предвкушении дома, встречи с женой, в ожидании тихого семейного ужина, все вместе, втроем. Непонятно. Да что разбираться? Главное, что это было, что он помнил это всю жизнь. И еще слова сына. Остановились на набережной передохнуть. Долго и молча смотрели на темную маслянистую воду. И слова его мальчика. «Папа, спасибо тебе». «За что, Илюша?» «За этот вечер». Александр смутился и незаметно смахнул слезу, чтобы Илья не увидел. А, да, вот еще, как он мог забыть, Зоя улетела в командировку в Петрозаводск, а утром сообщение по новостям, самолет потерпел крушение. Он метался по квартире, не в силах даже присесть, остановиться. В голове вихрем: «Нет, нет, нет, не может быть, такого не может быть, она не могла». И вдруг телефонный звонок. Дрожащими руками схватил телефон, голос Зои. Его гробовое молчание. «Шура! Ты меня слышишь?» — испугалась она. «Да», — только и смог выдавить он. И через секунду добавил. «С тобой все в порядке?» Она удивилась. «Конечно, а что?» Он едва не разрыдался. Потом все выяснилось. Ошибка. Ошибся диктор. Не Петрозаводск, а Петропавловск. Но это время, эти минуты, 20, не больше, показались ему вечностью. Он запомнил их навсегда. А если бы Зоя не позвонила, в ту минуту не позвонила, он бы рехнулся. Через 3 дня поехал встречать ее в аэропорт, купил цветы. Ждал ее так, как ждут, наверное, сына с войны. Увидев, прижал к себе и долго не мог отпустить. Она улыбалась и гладила его по голове. «Ну хорошо же все, Шурка, ну что ты, все ж хорошо!» Вот тогда, в эти минуты, он был абсолютно и безгранично счастлив. Так остро, так ощутимо, так болезненно счастлив. Почему, когда мы счастливы, оглушительно счастливы, непременно присутствует страх? Словно они неразделимы, счастье и страх, как брат и сестра, чтобы мы понимали, чтобы ценили эти минуты, чтобы поняли, как все хрупко и непостоянно, чтобы затаили дыхание, не спугнули. Все, все. Пора с этим заканчивать. Гастроль не окончена, так что вперед. Мать и сестра лежали на престижном Ваганьковском, там, где похоронили в далекие годы отца. Стоял у могилы и смотрел на их фотографии, точнее, фотографию, общую. Так предложила Зоя, и была, конечно, права, как всегда. Мать и Людмила вместе были всю жизнь. Это их выбор, общий. Жизнь свою Людке устроить так и не удалось. Материнская отбраковка кавалеров имела сильное воздействие. Были иногда слабые попытки вырваться из-под материнской вечной опеки. Пару раз Людмила уходила из дома. Но через какое-то время мать вдруг начинала хворать. Людмила, как заботливая дочь, конечно же, тут же возвращалась домой выхаживать матушку. Всем были понятны эти манипуляции, но только не Людмиле. Однажды она свято поверила, что мать без нее абсолютно беспомощна. Уехав, пусть ненадолго, названивала по 100 раз на дню, и в результате очень скоро оказывалась снова дома, под маминым крылышком. Ну а следом за этим поправлялась и мать. Так и прожили они жизнь вдвоем, вместе, и лежали сейчас вдвоем. «Интересно», — подумал Александр, — «а там? Там они по-прежнему цапаются, дуются друг на друга, предъявляют претензии, не разговаривают друг с другом и не могут жить порознь. Хотя какое там жить?» Мать и сестра смотрели на него с улыбкой. Фотография с Людмилиного выпускного. Все счастливы. Мать гордится дочерью. Дочь ждет перемен и дальнейшего счастья, словно спрашивает, оно ведь будет, да? Точно будет. В ее жизни было так мало счастья, так ничтожно мало. Бедная Людмила. Она не оправдала материнских надежд, блестящей карьеры, удачного брака, талантливых внуков. А жизнь обманула саму Людмилу, жестоко, коварно ее обманула. Зоина благородство не имело границ. Предложила однажды забрать мать к себе. Пусть Людмила устраивает свою жизнь. Мать отказалась. Еще чего? Пойти к вам в примачки? Да никогда. Людмила не однажды вытаскивала мать, ухаживала за ней, как за младенцем, реализовывая, видимо, свой материнский инстинкт. А после ее смерти быстро стала затухать. Пропал интерес к жизни. Совсем. Уговаривали ее отдохнуть, поехать на море. Нет, отказывалась. Не поеду, неинтересно. Ничего уже не хочу без нее. Казалось бы, освобождение от тирана. А вышло стокгольмский синдром. Хотя сложно все объяснить. Ушла сестра через пару лет после матери, так и не оправившись. Теперь они снова были вместе, соединились, уже навсегда. Он провел ладонью по фотографии. Рука стала серой от пыли. Достал носовой платок, протер камень, обтер руку и пошел к выходу. Увидел себя со стороны, шаркал, как древний старик. Впрочем, он и был стариком. Вот пошутил, право слово. Самому стало смешно. Следующий был Мишка. Дружок. Мишка лежал на Востряковском, недалеко от Юго-Западной. Место Александр помнил приблизительно. Справа от входа там лежала Мишкина мать, тетя Рахиль. Ездили они с Мишкой туда довольно часто, раз в полгода наверняка. Он был уверен, что могилу найдет. Нашел. Правда, не сразу. Памятник стоял все тот же, который они поставили еще с Мишкой тете Рахиле. Маленькая досточка Маринки, низкая, почти сравнявшаяся с землей. Мариночка Рахлина. Даты рождения и смерти. Мишкиного памятника не было, словно и не лежал он там вместе с матерью и дочкой. Лежал только ржавый остов от одинокого венка, пара пластиковых гвоздик, потерявших свой цвет. Могила осела. Памятник Рахили покосился и завалился на бок. Ограда окривела, и краска с нее давно осыпалась. Все понятно. Белла следить за своими не может. Да и за собой-то. Бедная Белочка. Бедная Маринка, бедный Мишка, бедные все, одинокие и оставленные людьми и Господом Богом. И он тоже хорош. Из-за такой ерунды, из-за такого пустяка перечеркнуть свою прежнюю жизнь. Какая нелепость, какая глупость, какой позор. Он положил на могилу цветы и попросил у Мишки прощения. Стало легче? Едва ли. У метро зашел в кафе перекусить. Впереди была еще долгая дорога к Тасе и к Зое. Жевал жесткий и безвкусный бифштекс, запивал сладким чаем и смотрел на улицу. Там, конечно, кипела жизнь. Торопливо сновал народ, взвизгивали шины, раздавались автомобильные гудки, яростно и пронзительно свистел полицейский свисток. Александр почувствовал, что сильно устал. Поехать домой? Отложить поездку на завтра? Нет, не выйдет. Завтра последний день, сборов, последний день его здешней жизни. Значит, надо спешить. Тася лежала на старом Хованском. Он шел знакомой дорогой, сжимая в руке букет из ромашек, ее любимых цветов. Он всегда дарил ей ромашки. Сначала живой, а потом мертвый. На Тасиной могиле был, как ни странно, порядок. Чисто, ухоженно, даже опрятно. Интересно, кто здесь следит? Родителей давно нет, да и стали бы они. Кажется, после Тасиной смерти они ее почти возненавидели. Такой позор уйти добровольно, Бог не простит. Как будто Бога они когда-то боялись. Наверное, следят племянницы, дочери брата. Из земли торчали какие-то кустики, кажется, нарциссы. А, нет, настурция. В цветах он разбирался плохо. Зоя посмеивалась, всю жизнь ездишь в деревню, а ни черта не смыслишь. Тася смотрела на него с фотографией серьезно. Впрочем, она всегда смотрела серьезно. Он редко видел ее улыбающейся. А уж смеющейся, кажется, никогда. Взгляд ее словно спрашивал. А почему? Почему все так вышло? Так нелепо и страшно. Тасенька. Он провел рукой по ее фотографии. Тасенька. Бедная, бедная девочка, и в который раз спросил, «Ну зачем же ты так?» Вспомнились слова сестры. Ее судьба была предрешена. Жить ей было печально и трудно. Что ж, Людмила права. Именно так, печально и трудно. Он попрощался с Тасей, веером на земле разложил ромашки и пошел прочь. Выйдя на тропинку, ведущую к выходу, обернулся и махнул ей. Все. Прощай. Прощай, моя милая. И еще раз прости. До Зои было совсем недалеко, на Новое Хованское. Полчаса ходу. Петлял среди могил, так быстрее. Подумал, что многих тут знает. В смысле, многие памятники запомнил. Ну вот. Здравствуй, родная. Вот я пришел. Пришел к тебе попрощаться. Илюша, знаешь ли, уговорил. Да ты тоже мне говорила, помнишь? Не будет меня, быстро к Илье. А то мне там будет плохо и неуютно, буду за тебя беспокоиться. Вот, я исполняю твою волю, Зоенька. Он присел на лавочку и стал смотреть на ее фотографию. Со всеми попрощался, да. Даже съездил к твоим старикам. Домик наш почти завалился, ты уж прости. Надо, конечно, продать, но мне не под силу. Пусть уж Илюша, как он решит. Да и с квартирой тоже. Я не могу. Тоже пусть он. Им, молодым, это легче. А я не могу, ведь там вся наша жизнь прошла. В общем, собрался. Поеду. Куда мне деваться? Как-нибудь долечу. А там уж как будет. Да нет, не волнуйся, все будет отлично, уверен. Илюша не подведет. Да и сноха. И девочки будут рядом. Такая радость, внученьки наши. А здесь я зачахну один. Илюша прав. Да и ему будет спокойнее. Как он переживал, что нас нет рядом? Надо его пожалеть. А так? Так все в порядке. Ем, сплю, хожу. Давление в норме. Ну, или почти. Лекарства пью. Конечно, пью. Куда мы без них? Эх, дела. Нет, ты не волнуйся, все будет отлично, я тебе обещаю. Посидев сейчас, наконец поднялся. Ну, прощай, моя дорогая, «Прощай. Надеюсь, что...» Он заплакал, махнул рукой и быстрым шагом пошел к выходу, что-то тихо бормоча, опустив голову и спотыкаясь на абсолютно ровном асфальте. По дороге домой понял, что страшно голоден. Вот ведь человек как устроен. Такой день, такие мысли, такие воспоминания. Казалось бы, не до земного, а нет. Живой, ну, значит, вперед. За осязаемым, за живым, необходимым. В магазине купил какой-то быстрой еды и заторопился домой. Последние хлопоты, чемоданные хлопоты. Завтра все закончится. Завтра дорога. Завтра новая жизнь. Только вопрос, а нужна ли ему эта новая жизнь? Перекусив быстро, неопрятный наспех, подумал, что Зоя бы точно за это осудила. Аккуратистка, она не терпела еды на газете. Лег на диван и уснул. Проснулся, когда за окном было темно, 9:30 вечера. Увидел раскрытый чемодан и поднялся с дивана. Позвонил сын, все те же вопросы, все то же волнение в голосе. «Как ты? Как себя чувствуешь? Как давление? Спишь? Очень устал? Я понимаю. Говорил же тебе, давай я приеду». «Ну да, что теперь?» «Ладно, осталось чуть-чуть, и ты будешь рядом. Собрался?» «Почти». «Ну, пап, ты даешь!» «Какой почти? Давай соберись! Собери себя, слышишь?» Рассмеялись оба. «Ну да, каламбур». Александр положил трубку и уставился в стену. «Ах да, фотографии, как он мог забыть?» Открыл комод и замер. Остановился. Рука не тянулась к альбомам. Страшно. Там вся жизнь, вся его жизнь. Справился. Разумеется, справился. Куда было деваться? Совсем мало времени, Илья прав. Альбомы лежали плотной стопкой. Зеленый, коричневый, синий. Зеленый — родители, деревня, маленький сын. Коричневый — их отпуска, их поездки. И синий — из нового времени. Илюша с семьей, внучки, невестка. Их поездки туда, совместные фото. Таких полно там у Илюши, их брать не стоит. Открыл зеленый. Мать, сестра. Он совсем клоп. Детский сад, первый класс. Последний звонок. Свадьба. Их Зои свадьба. Молодые и радостные лица. Смущенные тещи и тесть. Строгая мать. Сестра со слегка надменным взглядом. Людка она такая. У ЗАГСа. У дома. На Воробьевых горах. Зоя на платье. Тонкий шифон. Цветок у ворота. Сама смастерила. Белые туфли на шпильке, сколько же сил, чтобы достать! И ее лицо, теперь крупным планом. Какая счастливая! И не скрывает, вся светится. Роддом, сын. У него в руках туго спеленутый сверток. Синие атласные ленты. Младенца не видно. А вот Зоя, замученная, бледная, похудевшая. Тяжелые роды. Сестра Людка смотрит с восторгом. Первый младенец. Наверняка уверена, что следующая — она. Мать улыбается расслабленно, светло. С ней редко такое бывало. Куча фотографий сына. Детский сад, первый класс, последний звонок. Как все повторяется, как все идет по спирали, каждая жизнь. Деревня. Здесь читает газету. На носу все те же очки, старенькие окуляры, перетянутые синей изолентой. Сколько ни привозили ему новых, не носил. Любил только этих коллег. Теща над тазиком с пирогами, довольная, румяная, усталая. Теща в огороде, полит клубнику. Илюша стоит рядом и клянчит ягоды. Позади сад, дальше поле и лес. Зоя с корзинкой, полной грибов, смеется. Очень довольна, такой урожай. В брезентовых отцовских штанах, в резиновых сапогах, в старой куртке и в платке на голове, повязанном по-деревенски почти по глаза. Рядом снова Илюша, смотрит в корзину, на лице удивление и восторг. Ах, как Зоя искала грибы! Карелия, палатка, в котелке уха, Мишка с гитарой, смеющаяся Зоя, смеющаяся и счастливая. Снова счастливая. Какой у нее был редкий дар — уметь быть счастливой. Отец. Он так и запомнил его молодым. Лицо помнил плохо, а вот запах прекрасно. табак и кожа, хромовые блестящие скрипучие сапоги, тройной одеколон после бритья. Отец подхватывал его на руки, и сын целовал его в щеку, тут же на губах становилось горько от одеколона. Маленький Шурка кривился и начинал пищать, а отец громко и раскатисто смеялся. Он вообще был человеком громким, его отец. Александр захлопнул альбом. Что брать? Альбомы немыслимо. Вес. Выходит, что нужно выбрать, отобрать. Самые дорогие. Он пошел на кухню, попил воды, постоял у окна. Потом вздохнул и пошел проверять чемодан. За альбомы решил взяться в последнюю очередь. Слишком тяжело, просто невыносимо тяжело. Нет, точно, потом. Наконец чемоданы были собраны. Уж как все равно, что взял, про что вспомнил, то и сойдет. Какая разница? И много ли ему теперь надо? Глянул на часы, 1:30, отступать было некуда. Сел на диван, взял альбомы и... Того, что он решил непременно забрать, оказалось довольно много, целая пачка. Еще раз перелистал. Нет, брать надо все, никакой цензуры, и так здесь самая малость. Сложил фото в пакет и положил на дно чемодана. Альбомы аккуратно убрал обратно в комод. Надо идти ложиться. Завтра самолет. Завтра. Уже завтра. Что его ждет? Новая жизнь? Он не лег, а снова подошел к окну. За окном был его город. Его родной город, где прошла вся его жизнь, счастливая и не очень, хорошая и плохая, трудная и беззаботная. Его. Куда я собрался? Зачем? Я спятил, наверное. Здесь все, что мне дорого, все то, к чему я привык. Здесь все могилы тех, без кого я не мог. Здесь мои все, и здесь мое все. Это квартира, где прошла целая жизнь, которой все же немножко осталось. Ночь, ночь, ночь. И у него впереди ночь. Совсем мало рассветов, мало закатов, мало всего. Так зачем же тогда? Зачем напрягаться, переламывать себя? Зачем что-то менять, когда так тяжело? Просто невыносимо. Он обязан? Да глупости. То, что он был обязан, он давно всем вернул. Никого уже нет, тех, что шли вместе с ним. Никого. Так зачем? Все. Больше нет у него долгов, нет обязательств. Он свободен от всех и всего. Освободиться бы еще от себя. Вот было бы счастье, когда сам себе в тягость... Рука потянулась к трубке. Позвонить. Позвонить сыну и все объяснить. Он поймет. Он же умница, сын. Да, обидится. Будет кричать. Громко будет кричать. Но он его убедит. Ведь это его жизнь, только его. В конце концов, у вас же там свобода слова. Свобода мысли, свобода поступков. Отпусти меня, сын. Пожалуйста, не неволь. Ничего, сын успокоится, свыкнется, приедет сюда в отпуск. Он съездит в Америку, если, конечно, найдутся силы. Все, он решил. И ему стало легче, словно камень с души. В конце концов, он еще за себя отвечает. Он вполне дееспособен. Странно, — подумал Александр. Больше всего раньше я боялся одиночества. А теперь не боюсь, совсем не боюсь. Вот чудеса. А Зоя? Перед ней он извинится. И она, конечно, поймет. Она всегда его понимала, его жена, его прекрасная и умная жена. Как же ему повезло. Он лег в кровать и тут же уснул. Надо же отдохнуть, впереди разговор с сыном. Очень тяжелый разговор с сыном, но и это пройдет. Жизнь, считай, прошла, а уж разговор, пускай самый сложный. Утром разбудил телефон. А так бы спал и спал. Страшно устал за эти несколько дней. Сын сыпал вопросами. Все понятно, он волновался. Все успел, все закончил. Папа, не слышу. Александр собирался с духом, подбирал слова. Страдал. Папа, почти кричал Илья, у тебя все хорошо, да? Ты не волнуйся, долетишь, не заметишь. Удобные кресла. Я взял тебе место, где можно вытянуть ноги. У аварийного выхода, слышишь? Выпей вина, и станет полегче. Да, пенка печет твою любимую банницу, слышишь, па?» Он угукнул. «А девчонки украшают твою комнату, слышишь?» — продолжал Илья. «Шариками украшают. И мы купили новый плед и тапки. Слышишь, пап?» «Слышу», — ответил он. «Я тебя слышу, Илюша». Он замолчал. Молчал долго, пару минут, целую вечность. А потом повторил. «Я тебя слышу, Илья. Да, я все понял. И ты не волнуйся. Долечу, куда денусь. И выпью вина. А за пирог пенки спасибо. Помнит умница, что я люблю. И тебе спасибо, сынок. И не волнуйся. Будет все хорошо. А как может быть по-другому? Ведь я еду к сыну. Илья, я еду к детям. Ты меня слышишь, сынок?» «Слышу», — глухо ответил сын. «И очень жду. Мы все тебя ждем. Слышишь, пап? Скорее бы, а?» Александр смутился. Его Илья был не из тех, кто бросался словами, и, кашлянув от смущения, ответил. «И вправду, скорее бы». «Не обременять», — вспомнились слова жены. «А если он не поедет, именно тогда он обременит своего замечательного, заботливого сына. Именно так, если он не поедет. Значит, он решил все правильно. Да». И, посмотрев на часы, бросился в ванную. Вот ведь болван, надо успеть побриться, чуть не забыл. Его самолет взлетал через 5 часов. Текст читала Галина Чигинская.